Глава 19. Линда находилась наверху, когда тремя минутами позже Терстон и дети вошли на кухню. Первым делом заглянула в детскую, сумки ребят лежали на кроватях, из одной торчал плюшевый медвежонок Джуди. «Эй, детки!» — весело крикнула Линда вниз. «Вечно веселая это она! Посмотрите картинки в книжках, я спущусь через несколько минут!» Терстон подошел к лестнице. «Нам действительно пора...» Увидел ее лицо и замолчал. Взмахом руки она предложила ему подняться. «Мамочка!» — крикнула Джанель. «Можем мы выпить последнюю банку пепси, если я разделю ее на всех?» Обычно Линда не позволяла детям пить колу так рано, но тут возражать не стала. «Хорошо, только не облейтесь». Терс поднялся до половины лестницы. «Что случилось?» «Говори тише. Сюда приходил коп Картер Тибодо. Высокий парень с широкими плечами». «Он самый. Приходил, чтобы допросить меня». Терс побледнел, и Линда знала, что тот вспоминает свои вопросы, заданные ей. Он-то думал, что она одна. «Я думаю, что все хорошо, но попрошу тебя убедиться, что он действительно ушел. Проверь улицу и загляни через забор на участок Эдмонсов, а мне надо переодеть джинсы». «Что он с тобой сделал?» «Ничего», — прошипела она. «Проверь, ушел ли он. А если ушел, нам тут тоже делать нечего».